Глава вторая. Огонь. Огонь и пыль. Гортанные крики умирающих людей. Вспышки магии. Разбивающиеся на мелкие осколки кристаллы и камни. Мгла, затягивающая все вокруг. Монстры, разбегающиеся в стороны и исчезающие в чащобе, над которой клубился сумрак. Маркус. Ублюдок с железной челюстью и искусственными руками что-то кричит. Возводит с помощью амулетов и каких-то устройств один магический барьер за другим. Они лопаются, его отшвыривает в объятия сумрака. Мгла. Мгла вокруг меня, которая рвет людей на части. Она проникает через колдовскую защиту, пробирается внутрь людей через поры кожи, рот, нос, уши, иссушает ублюдков до состояния мумий и превращает их в пепел. Крики. Снова вспышки магии. Грохот. Взрыв. Все вокруг застывает в мгновении и... Я открыл глаза и уставился в деревянный потолок. Где я? Кто я? Беспорядочные мысли и обрывки воспоминаний роились в голове и смешивались неясными образами, преследующими меня во сне, вызывая физическую боль. Голова раскалывалась, но мгновения непонимания прошли. Я вспомнил, что произошло тогда. Погоня, аномальное поле, берсерки, подстреленные и умирающие мисти, из груди которой толчками выплескивалась кровь. Я спас ее одним из своих ключей. А затем в ее ладони сформировался другой артефакт. Ох! Я положил руку на грудь с той стороны, где билось сердце. То самое, в которое я вколол свои ключи. Их было 4, но последний явно отличался. Он был больше, мощнее, я чувствовал исходящие от него вибрации, но никогда не видел ничего подобного. Более того, не мог вспомнить, чтобы кто-то рассказывал о таких черных ключах. Интересно, какую магию он мне дал? Сосредоточившись, я попытался приподняться, но резкая боль в затылке заставила лечь обратно. Ладно, займусь чем-нибудь другим. Вытянув руку, я подумал, что неплохо было бы сформировать на ладони что-нибудь. Огонек, кусок льда, каплю воды или закрученную спираль воздуха, света, хоть что-то. Но безрезультатно. «Да как же так?» – прохрипел я пересохшими губами. «Интересно, где я и сколько тут валяюсь?» Судя по тому, что пить и есть хотелось нестерпимо, я физически чувствовал, как ослабел. А значит, прошло какое-то количество времени с момента, как я активировал ключи. Неужели Мисти вытащила меня из урочища? Еще раз попробовав вызвать хоть какую-то магию, я понял, что это бессмысленно. Проклятие. Пробужденные, которые активировали ключи, могли пользоваться принятой магией практически сразу. Из всех историй, что я слышал, из всех исследований, которые я читал, было понятно, что маг сразу получает интуитивную возможность управлять полученными магическими полями. В самом минимальном объеме, пока не освоит это дело как следует. Но все же. У меня были ключи 4 видов. Все, кроме мутации, так что я должен уметь делать хоть что-то. Но я не могу. На мгновение в голове пронеслась мысль, вызывая неприятные мурашки и заставив спину мгновенно вспотеть. А что, если у меня не получилось? Что, если ключи не дали мне магии? Да нет, это бред. Тут же фыркнул я. Тогда бы я умер. Не бывает такого, что и магию пробужденный не получил и остался жив. Да я и сам чувствовал, как внутри меня клубится что-то новое. Какая-то неизвестная сила, которую я пока не мог ощутить в полной мере и не умел ей управлять. Но ощущать ощущал, еще как. И эти видения, или это был сон? Обрывки того, как вокруг нас с Мисти бушует магия, крутились в голове лоскутами утреннего тумана, которые расшвыривают резкие порывы ветра. Но объединить картинку у меня не получилось. Интересно, где ты, Блонди? Голова перестала болеть, и я, наконец, приподнялся на локтях. Удалось рассмотреть место, в котором очнулся. Судя по всему, это был обычный деревянный дом. Комнатка, 3х3, в которой я лежал, не могла похвастаться убранством. Кровать, грубо сколоченный старый шкаф, такой же сундук, постаревший от времени, лохань с водой и... все. Откинув одеяло, я обнаружил, что лежу на кровати полностью голый. Скрипя зубами от ломоты в суставах и мышцах, покопался в шкафу и обнаружил кое-что из своей старой одежды. И даже заряженный магострел в кобуре и рюкзак. Правда, пустой. Кое-как надев штаны, хлопковую рубаху, кожаную куртку, зашнуровав почищенные ботинки, нацепил кобуру на пояс и вышел во вторую комнату. 3x больше. Старая кирпичная печь посередине, с почти потухшими углями в горниле. Стол, пара стульев, пара сундуков, еще одна кровать, стеллаж и шкаф. Вешалка с одеждой у двери. Вход в подпол у стеллажа, на столе лежит помытая посуда. В воздухе витает запах недавно приготовленной еды. «Мисти?» — выпалил я и прислушался. Тишина. Толкнув двери, оказался в крохотных сенях, прошел через них и, распахнув вторую дверь, оказался на улице. В глаза ударил яркий свет, я зажмурился и прикрыл лицо поднятой ладонью. Через несколько секунд зрение пришло в норму, и я огляделся. Деревянный дом с пластами земли на крыше, заросшими мхом, окружала небольшая поляна. Уличный туалет, навес с дровами, какой-то крохотный покосившийся сарай, телега. «Какой-то хутор или охотничья заимка?» – пробормотал я. Жилье окружал высоченный хвойный лес. В его глубине перекрикивались птицы, что-то шуршало, а ветер качал кроны деревьев. Куда же меня занесло? Орать, чтобы снова позвать Мисти, я не стал. Если она притащила меня сюда и ухаживала, вернется, уверен. А если нет, незачем привлекать внимание, пока не разберусь, что к чему. Я решил обойти заимку по периметру, рассмотреть, что к чему. Но не успел сделать и десятка шагов. На меня навалилась такая усталость и так резко, что я пошатнулся, успев схватиться за столб, к которому приколочен оленей череп с рогами. Впрочем, это не помогло. В затылке что-то стрельнуло ослепляющей болью, и я рухнул в мягкую траву, потеряв сознание. Я не сразу понял, что случилось. Вот я падаю лицом в землю, где-то рядом с сараем в глухом лесу. Но не проходит и секунды, как все меняется, и оказываюсь в богато обставленной комнате. Сижу за прекрасным столом красного дерева, на котором стоят пара бутылок вина, хрустальные кубки, изысканные закуски, сыры, фрукты. На моей руке? На моей? Нет. Пальцы тоньше, не такие узловатые, ладонь более тонкая и бледная. Да и вообще я не ношу перстни. Однако они такие знакомые. Но руки и стол я вижу лишь краем глаза. Мой взгляд, которым я не управляю, сконцентрирован на красивой молодой женщине, не старше 30 лет. Она сидит напротив, худая, жгучая брюнетка с тонкими чертами лица, острыми скулами, большими зелеными глазами и высокой, сложной прической. Она одета в изысканное платье рубинового цвета и улыбается мне, покачивая в руках, также украшенные перстнями и браслетами. «Мама!» — хочу крикнуть я. «Мама!» Эту женщину я не спутаю ни с кем другим. Ее образ навсегда остался в моей памяти. И это на самом деле моя мама. Такая же, какой я запомнил ее в детстве перед их с отцом исчезновением. Но слова не срываются с моих губ. Вместо этого рука с перстнями поднимает бокал ко рту, делает глоток прекрасного напитка, и я чувствую его вкус. «Как это возможно?» «Ты сегодня особенно неотразима, дорогая», — произносит мой рот. Я безошибочно узнаю голос, произнесший слова. «Это голос моего отца». И только сейчас, после пары десятков секунд непонимания происходящего, я вдруг понимаю, что сидят мои родители в нашей гостиной. В гостиной дома столицы, в котором мы жили, пока я был ребенком. Я узнаю гобелены на стенах, огромную магическую люстру, шкафы с дорогими напитками и книгами, камин, который папа любил разжигать в холодные зимы. Даже эта скатерть. Я вспоминаю ее. Что происходит? «Твои комплименты не позволят уйти от вопроса, Патрик», — фыркает мама. «Я и не собирался». «Тогда почему просто не скажешь то, что я хочу услышать?» «Потому что, дорогая моя, не могу». «Патрик!» Мама сжала губы в тонкую линию, как бывало, когда она злилась. «Ты едва выжил во время последней экспедиции». «И оно того стоило, дорогая. Мы узнали столько, сколько не узнали за последние годы». «Мне пришлось вытянуть жизнь из десятка человек и заново запустить твое сердце с их помощью», — зарычала мама. 10 человек, Патрик! И я забрала их жизни не для того, чтобы ты рванул обратно, как только придешь в себя. Не говоря уже о сотнях тех, кто погиб и кого взяли под контроль те твари». Моя память сливается с памятью отца, и перед мысленным взором мелькают картины того, что он видел. Затянутый сумраком город — это столица. Старая столица. Точнее, ее окраины, первый слой, как его называли. Место, где сумрак начинал сгущаться, превращаясь в тьму. Место, куда на протяжении последних 50 лет стремились попасть все пробужденные пятерки королевства. Место, из-за которого была сформирована командория. Измененные улицы, пространственные аномалии, слившиеся с невиданной мной природой здания, похожие на живые организмы, слоящаяся реальность, некоторые области которой будто бы потеряли краски, а другие словно стали прозрачными. Провалы, через которые можно преодолеть несколько километров. Схватка с легатами, мерзкими, огромными, костяными летающими тварями с крыльями, шипастыми хвостами, управляющими ордами сумеречных монстров. Крики погибающих людей. Бьющая из родителей и их компаньонов магия, которую даже представить сложно, настолько она мощная и яркая. Убитые легаты, которые поднимаются, пробужденные товарищи родителей, чьи глаза мутнеют, и они атакуют своих сослуживцев. И что-то незнакомое, но очень сильное, наблюдающее за происходящим из густой тьмы второго слоя, который словно расчертил старую столицу по линии крепостной стены. Именно на ней это что-то наблюдает за экспедицией отца и матери и развернувшимся в пригороде сражением. Каменное копье пробивает грудь отца, а затем яркая вспышка целительной или некроманской магии мамы застилает его зрение. Видение заканчивается, и я, или отец, вновь оказываюсь сосредоточен на гостиной. Именно поэтому мы и должны вернуться, любимая. Для того, чтобы все эти смерти не были напрасными. Чтобы узнать, кто контролирует легатов, самых опасных тварей, каких мы только встречали в сумраке. Это опасно, Патрик! Разумеется, опасно. Для королевства, для всех нас, сидящих за стенами. В первую очередь, неужели ты не понимаешь? Легаты умеют управлять людьми и монстрами в большом количестве, но лишь держа этот процесс под постоянным контролем, наши исследования подтверждают это. Но есть кто-то, способный управлять самими легатами и людьми. Только не с помощью марионеточных нитей, а напрямую. Вселяясь даже в трупы, чего уж говорить о живых. Обнаружить таких подселенцев нет никакой возможности, пока мы не изучили этот феномен. Так что нам нужен один из этих существ или чем они там являются. Мы должны отыскать способ определять одержимых, а иначе... Иначе? Ты сама знаешь. Вздохнул отец, отставляя бокал. Мы уже обсуждали это. Я не уверен, что такие сущности могут существовать только в сумраке. Что если? Что если они уже среди нас? Что если такая сущность возьмет под контроль кого-то влиятельного, и мы об этом даже не узнаем? Для этого и была создана Командория, дорогой. Ты не один пробужденный, способный войти в темный сумрак. Выкрикивает мама, со звоном ставя бокал на стол. Не один, Патрик. Есть сотни пробужденных, и мы ее часть. Но мы не можем делиться с ними нашими догадками, любовь моя. Потому что не знаем, кому теперь можно доверять. Мама хочет сказать еще что-то, но последняя фраза, кажется, убеждает ее, и она лишь недовольно фыркает. Спасение мира? Я знала, что ты идеалист, но чтобы взвалить на себя такую ношу... Быть может, я ошибаюсь, усмехается отец. И тогда я разрешаю тебе до конца жизни припоминать мне эту мнительность. Надеюсь, так и будет. Раздается звонок, и через некоторое время в двери гостиной стучат. Отец, в чьей голове я нахожусь, встает и направляется к ней. Ты все-таки его позвал? Он единственный из моих друзей не ходил после Академии в сумрак. Я уверен, что им никто не управляет. Он мне не нравится. Заявляет мама, снова беря в руки бокал и одним глотком допивая вино. Как и всем, кто его знает, отвечает отец. Но у него есть возможность помочь нам. Нужно их использовать. Папа распахивает дверь, перекидывается парой слов с нашим дворецким. Боги, я и забыл, какой он был старый. И тот исчезает за поворотом коридора. Отец направляется за ним и у входа в наше поместье видит высокую фигуру, ожидающую приглашения. «Каспер!» — восклицает отец, раскидывая руки. «Рад, что ты смог найти для нас время!» Мне силуэт мужчины, которого назвали Каспером, кажется смутно знакомым. Но разглядеть поворачивающуюся к отцу фигуру я не успеваю. Все вокруг за секунду заволакивает серым туманом, но он также быстро рассеивается и... Надо мной нависает озабоченное лицо Мисти. «Ты тоже видение?» Спрашиваю я первое, что приходит в голову. «Шейн! Очнулся!» Блонди мгновенно расплывается в улыбке. «Я уж думала, ты все, когда нашла тебя на улице». «Значит, этот лесной домик мне не привиделся?» «Какой там?» Грустно покачала головой девушка. Все по-настоящему. Как ты себя чувствуешь? Вроде ничего особенного. Голова болит. Есть вода? Через некоторое время, напившись не только воды, но и каких-то отваров, я забросал Мисти сотни вопросов. Если вкратце, то после того, как ты воткнул в себя ключи, Произошел выброс магии такой силы, что разнес все вокруг. Так, значит, обрывки видений, которые приходили мне во сне, видениями не были. А потом? Потом ты отрубился, а сумрак сошел с ума. Начался прилив, но аномалии вокруг нас исчезли. Так что я кое-как дотащила тебя до байка, привязала к себе и... Ты что, запустила арч? Ключ был у тебя? Пожала плечами блондинка. А код активации... я увидела его на твоем предплечье. Выжженным, будто старый шрам. Он подошел. Вот как? Я на секунду похолодел. Да, но потом эти цифры исчезли. Расскажешь, что это такое? Тоже магия? Да, но давай сначала ты закончи свой рассказ. Как ты умудрилась выехать из урочища? Магоциклом же надо уметь управлять, да еще и в прилив. Я достаточно насмотрелась на тебя, чтобы сориентироваться. А прилив... Не знаю, нам сильно повезло, Шейн. Монстры не встретились, а крупец тех сил, которые у меня остались, хватило, чтобы не вляпаться в аномалии. Так что я вывезла нас из аномальной зоны. Куда? Где мы сейчас? Какая-то странная охотничья заимка. Наткнулась на нее случайно и немного обустроила, пока ты валялся в отключке. Ты просто невероятна, выдохнул я. Удивительно как. Стоп, что значит крупиц тех сил? Я не знаю, Шейн, но кажется, когда я отдала тебе тот ключ, то почти полностью лишилась магии. Ты что? Я не шучу. Охренеть, как такое вообще возможно? Меня спрашиваешь? Иронично изогнула брови блонди. «Понятия не имею». «А насчет этого ключа? Я никогда не видел ничего подобного, Мисти. Откуда ты взяла его?» «Я не знаю, Шейн. Правда не знаю». Надула губки блонди, поймав мой взгляд. «Памяти как не было, так и нет». «Ты так говорила, когда он появился. Будь ты точно знаешь, что мне делать». «Я будто в трансе была, Шейн». «И теперь в тебе нет магии? Вообще?» «Кое-что осталось, но такая кроха, что и говорить не о чем. Но нет худа без добра. Кажется, с магии ушла часть цветочного проклятия, так что мое время увеличилось. По крайней мере, за последние месяцы ничего не произошло. Я все боялась, кто будет за тобой ухаживать, если я навсегда усну. В этой глуши никого не бывает и...» «Стой!» — шумно выдохнул я, чувствуя, как по спине пробежали мурашки. «Что ты сказала?» «Последние месяцы? Сколько я был в отключке?» Мисти пристально посмотрела на меня. «С того момента, как ты использовал ключи, прошел год».